тучи море, мириады волн. И каждая волна подгласна ветру, надует ветер в сторону прекрасных берегов, и мчит волна к указанному месту. Песочный берег острова манит своей невинной свежей красотой. Все волны находят счастье и блаженство миг для них, увы, совсем недорог. Нет в мире вечности, есть вечная борьба. Борьба за место на песке под солнцем, в лучах которого волна исчезнет. Счастье обернется горем. Который шум прибоя поглощает, а поглотив лишь подтверждает, что в море